Глава 7. Лес Тхаров. За окном купе мелькали бесконечные ряды темных высоких елей. Небо казалось серым, хотя солнце стояло высоко. Белые ночи уже закончились, но темнело только после полуночи. Странный дикий край, начинавшийся прямо за железнодорожной насыпью, был виден четко и ясно, словно на картине. Только горизонт укутывал легкий белесый туман. Фрол был в купе один. Большинство пассажиров сошло еще в Микуне, чтобы ехать в Сыктывкар. Дхара это вполне устраивало. Он не особо любил шумные компании, уже изрядно надоевшие за долгую дорогу. До Ухты, конечной станции, оставалось еще несколько часов. Фрол вырос среди вятских лесов и, как ему казалось, хорошо знал эти места. Но теперь, забравшись на добрую 1000 километров севернее, начал понимать, что край, куда он направляется, совсем другой, не похожий даже на лесную глушь, начинавшуюся сразу же за последними домами ПГТ-16. Он то и дело поглядывал в окно, и странное ощущение легкого страха, почти незнакомое ему ранее, начинало охватывать Тхара. Фрол был человеком основательным и серьезным, несмотря на годы. Совсем еще недавно мысль, что он сорвется с места и отправится искать какой-то таинственный лес, могла вызвать у него только крайнее недоумение. А между тем ехал он именно туда, в далекую Якшу, невдалеке от которой исчезли в уральской тайге последние Тхары. Странное место, окруженное воинским кордоном, где, по глухим сказаниям, его давний предок Фроат Великий воздвиг Дхори-Арх, великое святилище, сердце Тхаров. Когда Фрол впервые услыхал о Якше, ему вначале и в голову такое не приходило. Он лишь подумал, что надо рассказать об этом родичам, а еще лучше приятелям из общества возрождения Тхаров, Оллу-Тхор, на собрание которого Фрол несколько раз ездил в Киров. Сведения вполне могли устареть. Со дня написания бумаги из НКВД прошло почти 6 десятилетий. Мысль о поездке пришла ему случайно, когда Тхар в очередной раз сидел рядом со спящим Келюсом, с безнадежным отчаянием глядя, как меняется во сне лицо приятеля. Он читал старые заклинания, слышанные от деда, пытался даже, следуя советам, купленной в киоске книжицы, ставить энергетическую защиту. Но все напрасно. Николай уходил. Однажды среди ночи Тхар подошел к дивану, где спал Лунин, и присел рядом. Келюс внезапно открыл глаза. Фрол уже успел выругать себя за то, что разбудил приятеля, но вдруг понял, что Николай по-прежнему спит, а на него смотрит кто-то другой. Тхар взглянул этому другому в глаза и отпрянул. Показалось, что на него в упор глядит Всеслав Волков. Он помнил рассказы деда о знахарях, лечивших все, даже укусы ярдов. Но ни дед, ни кто-либо из родни, переселенные в ПГТ совсем молодыми, не успели узнать древние секреты. Фрол считал, что тайны его народа ушли навсегда, и никому уже не вспомнить великое искусство его предков Фроата и Кхела. Но теперь, узнав о поселке Якша, ему подумалось, что там мог уцелеть кто-то из стариков, помнящих древние заклинания. Если что-то и могло спасти Николая, то только это. Фрол решился. Он не стал ничего говорить ни Келюсу, ни Лиде, даже не дал телеграмму домой, понимая, что все равно ничего не сможет объяснить. Времени оставалось совсем мало, и Тхар мог надеяться лишь на то, что теплое поле маленького Скантра хоть немного защитит Лунина. Ехать надо было до Ухты. Оттуда до Якши оставалось не менее 300 километров. Таинственный поселок стоял среди поросших тайгой уральских предгорий на берегу Печоры. Пехры. Древней реки Тхаров. Что он там будет делать, Фрол не очень представлял. Он даже составил несколько фраз на подзабытом языке предков, но в конце концов махнул рукой, решив добраться вначале до Якши, а там уже разобраться, что к чему. Северное солнце начинало клониться к западу. Фрол уже подумал о том, чтобы поспать пару часов до Ухты, как вдруг дверь купе задергалась. Кто-то без особого успеха пытался войти. Тхар удивился, но секунду подумав, взялся за ручку. Дверь со скрипом сдвинулась с места. «Благодарствую!» — услыхал он знакомый голос. «Засовы сии, воин Фрод, почище узилищных станут. Тут и ангел Господень, что Петра Апостола на волю вывел, того и гляди не прошел бы». Варфоломей Кириллович обрадовался Фрол, не веря своим глазам. «Ну, елы! Вот хорошо!» «Войти дозволишь, воин?» — старик с чуть насмешливым интересом оглядывал купе. «Дивные палаты сии!» «Да, заходите, конечно!» — заспешил Тхар. «Палаты, ясное дело, вот у нас фирменный поезд до Кирова, там хоть вагоны немецкие с кондиционером». «Да не возжелаем чуда заморского!» — улыбнулся Варфоломей Кириллович, усаживаясь у окна. «Не помешал, воин?» «Да ну что вы! Эх, жаль, мы вас в столице не встретили!» «Давно там не был». Улыбка исчезла, лицо старика стало суровым и усталым. «Много ходить довелось. Узнал я, что ты в Ухту собрался, верно ли?» «Да я не до Ухты», — вздохнул Фрод. «Тут такое елы дело. Даже не знаю, как объяснить». Собравшись с мыслями, он начал рассказывать странному старику все, что случилось с ним и его друзьями в столице. При этом Фрол то и дело ловил себя на мысли, что будь он на месте Варфоломея Кирилловича, то едва ли поверил бы и треть. Но старик слушал внимательно, время от времени слегка хмурясь и кивая головой. «Ну, в общем, хотите, елы, верьте, хотите, нет», — закончил Тхар и махнул рукой. «Влипли мы, а француз Николай хуже всех». «Да», — кивнул Варфоломей Кириллович, — «из всех, кто жив». Фрол удивленно поглядел на него, но переспросить не решился. «Не ведаю, сумею ли пособить», — продолжал старик. «Страшно то, что ты укусом яртов именуешь. Молитвой не поможешь. В силах ли кудесники тхарские превозмочь сие?» «Попытаюсь», — упрямо мотнул головой Фрол. «А вдруг елы?» «И впрямь. Чего тщета людская наука именуемая не поборет, то древнему знанию порою подвластно. Однако же время, как разумею, почти ушло. Поспеешь ли? Ладно, ежели совсем худо станет, чего и придумаем. Но только ли за этим, воин Фрод, едешь?» «Ну, родичи же», — задумался Фрол. «Нас, ткаров, осталось совсем чуток. Надо повидать, если они еще. Ну и Тхори Арх, конечно. Говорят, он там где-то. Взглянуть бы. Его мой предок построил. Фрод Гекхен». Старик внимательно поглядел на Фрола, затем медленно проговорил, глядя ему прямо в глаза. «Слыхал я о теплом камне, воин Фрод. Давно слыхал. Еще от друга моего, отца Степана. Сказывали, что великие чудеса творили в те дни Тхары. Только не все чудеса от того, в чьих мы руках, воин. Его рука сейчас с тобой, но ежели дорога тебе жизнь, не подходи к теплому камню. Не трогай его. Там твоя судьба. Но судьба ведет туда, где и я помочь не смогу. Понял ли?» «Не-а», — покачал головой сбитый с толку Фрол. «Тхори Арх — сердце тхаров. Он всегда нас спасал. Язычество это, конечно. Но как это может мне елы грозить?» «Сие и вправду сердце тхаров. Но не тхарам грозит беда, тебе грозит. Не трогай теплый камень». «Вот елы», — пожал плечами Тхар. «Варфоломей Кириллович, ну не понимаю я. Заминирован он, что ли?» «Про то не ведаю», — покачал головой Варфоломей Кириллович. «Как объяснить тебе, воин? Когда был я молод, понял я, что дарован мне тем, кого так мало почитаю сейчас, дар страшный. Тяжкий дар, воин. Ведаю я, что с человеком случиться может. Как сие да почему, не знаю. Объяснял как-то мне муж зело ученый. Да знать и он того не разумеет. Такой дан искус». «И что?» — удивился Фрол. «Чего в этом плохого?» «Иной раз дитя благословлять принесут», — старик закрыл глаза, вспоминая. «Мать да отец рады, Дитё смеется, а я взгляну. Страшен сей дар. Помню, к отцу в гости собрался. Он еще и не старый был, батюшка мой. А глянул. Нет, не должно нам знать такое. Но раздал мне дар сей, то нести его должно. И я говорю тебе, Фроа, сын Астфана, потомок славных князей ткарских, не подходи к Тхори-Арху. Ладно, нерешительно согласился Фрол, раз вы говорите, вот ёлы. Пойду я, вздохнул старик, вставая. Пора. Куда же вы? Ведь станция не скоро будет. Вы что, в другом вагоне? Варфоломей Кириллович еле заметно улыбнулся, покачал головой и вышел из купе. Фрол хотел было пойти следом, желая расспросить старика поподробнее, но не решился. Он выглянул в окно, за которым мелькал от темнеющего в лучах позднего заката лес, а затем снова сел на место, пытаясь понять, что имел в виду странный гость. В предчувствие Фрол не очень верил, но слова старика заставляли поневоле задуматься. Утром Фрол был уже в Ухте. Побегав по грязному маленькому вокзалу, он вскоре узнал, что до Якши никакой транспорт не ходит. Даже в этом медвежьем углу Якша считалась краем света. Наконец, Дхару посоветовали доехать автобусом до поселка со странным названием Войвож, а оттуда добираться по реке. Дхар вздохнул, сообразив, что путешествие окажется еще более непростым, чем он предполагал, и отправился на автостанцию. До Войвожа автобус ехал часа три, петляя по разбитой и раскисшей после недавних дождей грунтовке. Народу было много, и Фрола с его рюкзаком изрядно помяли. Но затем пассажиры стали мало-помалу выходить. Уже через час в автобусе стало посвободнее, и Дхар, поудобнее усевшись у окошка, завел беседу со своими попутчиками, молодыми, но уже бородатыми парнями, возвращавшимися в Войвож из Ухты. Вскоре он узнал много интересного. Якша, как поведали попутчики, оказалась даже не поселком, а маленькой деревней в десяток домов на берегу Печоры, окруженной со всех сторон густой чащобой. О самой и Якше парни ничего толком рассказать не могли. Но когда Фрол походя упомянул о таинственном лесе, один из них хмыкнул, заметив, что про это он слыхал. В лесу, как говорили ему в детстве, живут снежные люди, которые уволакивают маленьких детей за отказ съесть манную кашу. Фрол посмеялся, но парень, вдруг став серьезным, сказал, что, конечно, никаких снежных людей там не было и нет. Но еще до войны за Якшей возле какой-то горы был построен лагерь, куда послали зэков-штрафников со всей Коми-республики. Через год или два что-то случилось, и лагерь погиб. Поговаривали, что зэки разрыли древнее кладбище, и страшная эпидемия скосила всех, включая охрану и начальство. После этого там долго стояли войска, чтобы не дать таинственной болезни вырваться за пределы кордона. Однако в августе прошлого года, почти сразу же после событий у Белого дома, солдаты ушли. Фрол, постаравшись удивиться как можно естественнее, поинтересовался, как могут войска стоять в глухом лесу, не имея связи с внешним миром, ведь до Якши можно добраться лишь по реке. Парень согласился, но заметил, что слыхал о строительстве дороги к таинственному лагерю, но не от Якши, а с юга, от Чердыни. По этой дороге, построенной зэками, и передвигались солдаты и техника. Второй парень слушал своего приятеля молча, но затем возразил, что верит в снежных людей, во всяком случае знает своего же человека, который лет 20 тому назад сумел каким-то образом, пройдя через кордон, побывать вблизи загадочного леса. Там и вправду живет какая-то нечисть и нежить, да и лагерь вовсе не вымер, а проклят. Тут уж удивился не только Фрол, но и разговорчивый парень. Его приятель, пожав плечами, неохотно рассказал, что слышал, будто там по-прежнему держат зэков. Но ни они, ни охрана покинуть лагерь не могут, а увидеть их можно только ночью, в лунном свете. Днем же слышны лишь голоса да лай караульных овчарок. Фрол не стал ни возражать, ни соглашаться, предоставив своему говорливому спутнику волю измываться над подобными фольклорными изысками. Он тоже слабо верил в такие байки, но слова об эпидемии заставили задуматься. По рассказам деда, возле Тхори-Арха когда-то находилось древнее кладбище, где хоронили погибших славной смертью дхарских богатырей. Именно там был похоронен Фроат Великий, строитель святыни Тхаров.